Грэди Листон, окружной прокурор 14-го округа. То же самое? Да, сэр. Это все? У нас есть еще люди, Ваша честь, но их показания будут мало чем отличаться от показаний уже названных вам свидетелей. Значит, в таком случае мы ограничимся 6 первыми. Да, сэр. Я выслушаю ваши показания. Каждому даю по 5 минут. Решение по заявлению защиты будет принято мной в течение 2 недель. Вопросы? Глава 23. Запрет на общение с репортерами был очень не по душе Джейку. Газетчики не отставали от него ни на шаг, когда он пересекал Вашингтон-стрит, и только у самого порога своего офиса он смог отделаться от них, отвечая на все их вопросы стандартным, без комментариев. Неустрашимый репортер из Ньюсвик проскользнул-таки в приемную и выпросил у Джейка разрешение сделать снимок. Ему нужно было запечатлеть Джейка строгим и подтянутым на фоне толстых книг в солидных кожаных переплетах. Ну, Джейку не оставалось ничего другого, как проверить узел галстука и провести фотографа в комнату для заседаний, где он и застыл перед книжными стеллажами в достойной позе. Поблагодарив хозяина, репортер ушел. «Можно мне занять несколько минут вашего времени?» Вежливо осведомилась Эттл у своего босса, поднимавшегося по лестнице. «Конечно. Может быть, вы и сядете? Нам нужно поговорить». «Все-таки она хочет уволиться», — подумал Джейк, усаживаясь в кресло у большого окна. «О чем вы хотите говорить?» «О деньгах». «Вы являетесь самой высокооплачиваемой секретаршей в городе, Эттл. Я повысил вам жалование всего 3 месяца назад, но не о своих. Выслушайте меня. Денег, лежащих на вашем счету в банке, не хватит на оплату текущих расходов за этот месяц. Июнь заканчивается, а нам нужно заплатить в общей сложности $1700». Прикрыв глаза, Джейк наморщил лоб. «Посмотрите на эти счета». Она помахала ворохом бумажек. «На целых 4000! Чем мне по ним платить?» «А сколько в банке?» «В пятницу было $1900. За сегодняшнее утро никаких поступлений». «Никаких? Ни цента». «А как же дело Лайфорда? Мой гонорар составил 3000». Этл покачала головой. «Мистер Брагинс, его дело еще не закрыто. Мистер Лайфорд пока не подписал документ о передаче имущества. Вы должны получить деньги только после продажи его дома. Разговор об этом был 3 недели назад, помните?» «Не помню». «А Бакбрид, это еще 1000? Банк вернул его чек ввиду отсутствия на счету мистера Бритта денег. Чек лежит на вашем столе уже 2 недели. Она остановилась, чтобы сделать глубокий вдох. «Вы прекратили прием клиентов, мистер Брайгенс. Вы не отвечаете на телефонные звонки. Не читайте мне лекции, Этел. И вы отстаете во всех своих делах на целый месяц. Хватит! Все это началось с дела Хейли. Вы только о нем и думаете. Вы им просто одержимы. Так мы долго не протянем. Мы...» «Сколько раз я опаздывал с выплатой вам жалования, Этел? Сколько я вам еще должен, а?» «Есть кое-что. Но не больше, чем обычно, ведь так?» «Да. А что вы скажете в следующем месяце?» «До суда еще 4 недели. Замолчите, Этел. Просто замолчите! Если вам приходится так уж трудно, можете уволиться. Если же вы не можете держать свой рот закрытым, то считайте, что я сам вас уволил. А вам бы хотелось от меня избавиться, правда? Меня это совершенно не волнует. Этел была волевой женщиной. 14 лет работы с Люсьеном закалили бы кого угодно, но ведь она, ко всему прочему, была еще и женщиной. При этих словах Джейка, ее верхняя губа задрожала, в уголках глаз показались слезы, она уронила голову. «Извините меня», — прошептала Этл. «Я просто очень волнуюсь». «Из-за чего?» «Боюсь за себя и за Бада». «Что такое с Бадом?» «Он очень болен». «Мне это известно. У него все время скачет давление, особенно после телефонных звонков. За последние 5 лет он уже перенес 3 удара и сейчас ждет 4-го. Он живет в постоянном страхе. Мы оба в страхе». «И много этих телефонных звонков?» «Было несколько. Нам угрожали поджечь дом, а один раз даже взорвать. Все время нам говорят, что знают о каждом нашем шаге, и еще говорят, что если Хейли оправдают, то они сожгут дом или подложат динамит, пока мы будем спать. Было 2 звонка с угрозой просто убить нас. Никакая работа этого не стоит. Может, вам действительно стоит уволиться и голодать? Бат не работает вот уже 10 лет, вы же знаете. А чем я еще могу заняться? Послушайте, Этел, мне тоже угрожают, но я не отношусь к этому так серьезно, как вы. Я пообещал Карли, что брошу дело Хейли в случае мало-мальски серьезной опасности. Это должно успокоить и вас с Бадом. В угрозы я просто не верю. Да мало ли в мире идиотов. Вот это-то меня и беспокоит. Такому идиоту может взбрести в голову что угодно. Ну, нельзя же так. Я попрошу Оззи, чтобы он повнимательнее смотрел за вашим домом. Вы и вправду это сделаете? Конечно. Ведь за моим они поглядывают. Поверьте мне, Этл, вам не о чем волноваться. Скорее всего, это развлекаются какие-то панки. Она вытерла слезы. «Простите меня за то, что разревелась перед вами, и за то, что в последнее время была слишком раздражительной». 40 лет ты была раздражительной, а не последнее время», — подумал Джейк и ответил. «Все в порядке, Этл». «А как быть с этим?» Она вновь взмахнула щитами. «Я достану деньги. Беспокоиться не о чем». Уилли Хастингс закончил свою 2-ю смену в 10 вечера, зарегистрировал время ухода на часах рядом с кабинетом Оззи и, сев за руль машины, направился к дому, где жили Хейли. Сегодня была его очередь спать на кушетке. Кто-либо из мужчин спал на кушетке Гвен каждую ночь, брат или двоюродный брат, или друг. Хастингс приходил по средам. Но спать при включенном свете было невозможно. Тоня отказывалась и близко подходить к своей кроватке до тех пор, пока в доме не включат все огни. А вдруг где-нибудь в темноте ее поджидают те мужчины? Ведь сколько уже раз она видела, как они подползают по полу к ее постели, а когда их что-нибудь спугнет, они тут же прячутся по шкафам. За своим окном она слышала их голоса. Она видела их налитые кровью глаза, следящие за тем, как она готовится лечь спать. И у себя над головой Тоня слышала какой-то шум, будто кто-то ходил по чердаку в ковбойских сапогах, которыми они пинали ее. Тоня знала, что они там, наверху, что они дожидаются, пока внизу все уснут. А уж тогда они спустятся сюда и снова утащат ее в жуткие заросли. Раз в неделю ее мать и самый старший из братьев поднимались по приставной лестнице на чердак, чтобы осмотреть его, держа на всякий случай в руках, кроме фонарика, еще и пистолет. В доме не должно было быть ни одной неосвещенной комнаты, когда девочка отправлялась в постель. Однажды ночью, когда Тоня лежала без сна рядом с Гвен, свет в коридоре вдруг погас. Объятая ужасом, Тоня тут же закричала и кричала до тех пор, пока брат Гвен не добрался на машине до открытой всю ночь напролет мелочной лавки и не привез лампочку. Тоня спала вместе с матерью, которая крепко сжимала дочь в объятиях, пока обступавшие девочку злые демоны не растворялись в ночи. Поначалу Гвен тоже никак не могла привыкнуть к свету, но по прошествии 5 недель она научилась на протяжении ночи периодически вздремывать. Маленькое тельце дочери рядом с ней даже во сне билось и дергалось.